Хотя все за одного еще не проявил себя, существовала целая цепочка доказательств того, что он жив и находится в Японии. Кто-то тайно собирал злодеев, и единственным человеком с таким влиянием, особенно в стране, которую контролирует всемогущий, был именно он. Низу подозревал, что печально известный злодей готовится к возвращению и, скорее всего, воспользуется феноменом для своего яркого появления. Резко прервав разговор с Низу, парень заметил, что электрическая дверь в комнату Мелиссы с шипением открылась, и оттуда вышла переодевшаяся девушка. На ней было надето коктейльное платье без бретелек. Оно было выполнено в преимущественно синем цвете с белыми и фиолетовыми вставками, а вырез в форме сердца подчеркивал довольно внушительную грудь Мелиссы. Девушка также завязала волосы в высокий хвост и сняла очки, благодаря чему она выглядела просто шикарно, особенно в сочетании с не слишком кричащим слоем макияжа. Увидев ошарашенное выражение лица Изуку, Мелисса широко улыбнулась и, прокутившись на месте несколько раз, спросила: «Ну как тебе?» Я немного волновалась по поводу линии талии и того, как сильно обнажается спина и плечи, но я хотела попробовать что-то более смелое. Мне не очень нравятся формальные мероприятия, поэтому обычно я просто наблюдаю за ними из своей комнаты». Игриво улыбнувшись, Изуку ответил: «Это действительно довольно откровенно, но я сомневаюсь, что кто-то из парней будет недоволен. Чего я не могу сказать об их женах, подругах и спутницах». Немного смущенная Мелисса пробормотала: «Если ты так говоришь, быть чрезмерно смелой может быть не самым мудрым решением. Я не хочу, чтобы меня весь вечер поедали взглядами». Покачав головой, Изуку ответил: «Если ты все еще хочешь посетить прием, то это никак не исправить. Пока люди видят твое лицо, ты будешь очаровывать практически каждого мужчину в зале. И это не зависит от наряда или наличия макияжа». Для того, чтобы успокоиться, Мелисса хотела схватиться за свои щеки, но резко остановила свой сиюминутный порыв. У нее ушло почти полчаса на то, чтобы сделать подходящий макияж, поэтому девушка не хотела его испортить. Вместо этого она расправила плечи, свела кончики пальцев вместе и пробормотала: «Я знаю, что это я спросила твое мнение, но ты не должен быть столь скрупулезным в своей оценке». Пожав плечами, Изуку согласился: «Тогда я скажу, что ты выглядишь просто потрясающе». Затем, поскольку мама попросила его позаботиться о Мелиссе, парень протянул левую руку и с непринужденной улыбкой спросил: «Думаю, нам уже пора идти». Поняв, что имел в виду Изуку, кончики ушей Мелиссы приобрели красноватый оттенок. Похожая реакция произошла и на лице девушки, но этого не было видно из-за макияжа. В результате, взявшись с парнем за руки, Мелисса выглядела довольно спокойной и уравновешенной. Сияя, как солнце, девушка сказала: «Если мой отец увидит нас в таком виде, он может немного не взлюбить тебя». Сохраняя непринужденную улыбку, Изуку быстро и бесстыдно ответил: «Оно того стоит». После чего проводил Мелиссу к ближайшему лифту. В целях безопасности прием будет проходить на первом этаже, поэтому парочке было необходимо спуститься почти на 70 уровней вниз. К счастью, лифты в этом здании были на удивление быстрыми, по крайней мере, в обычных условиях. Вскоре после посадки в лифт улыбки на лицах Изуку и Мелиссы сменились разочарованием. Внезапно лифт прекратил спуск, после чего в нем включилось аварийное освещение. В это же время по громкоговорителям зазвучал голос автоответчика: «Это объявление от системы безопасности острова. Мы получили сообщение о том, что где-то на территории выставки было обнаружено взрывное устройство. Сейчас и остров будет находиться в режиме повышенной готовности. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Жители и иностранцы должны». Пока в сообщении продолжали звучать рекомендации в случае подобной чрезвычайной ситуации, Мелисса нахмурила брови и сказала: «Это не имеет никакого смысла. Режим повышенной готовности обычно используется для крупномасштабных атак внешних сил. Даже если бы была обнаружена бомба, по правилам, нужно было бы оповестить тех, кто находится в непосредственной близости, и эвакуировать их, а не сообщать о чрезвычайной ситуации на весь остров и вызывать дополнительную панику». Покачав головой, Мелисса вновь заявила: «Это абсолютно бессмысленно. Из-за режима повышенной готовности мы фактически заперты в лифте, пока не закончится блокировка. Если там действительно есть бомба, то мы застрянем здесь надолго». Поняв, что пытается донести Мелисса, Изуку предположил: «Тогда есть две вероятности. Во-первых, в системе произошел какой-то сбой. Во-вторых, кто-то непосредственно вмешался в нее и эта блокировка вызвана искусственно. В любом случае нам нужно выбираться отсюда». Подняв голову, Изуку поискал люк для технического обслуживания. Вместо него он обнаружил совершенно плоскую поверхность потолка без намека на съемную панель. Проследив за взглядом Изуку, на лице Мелиссы появилась раздосадованная улыбка. Техническое обслуживание обычно проводится роботами, которые работают в шахте лифта. Люди могут попытаться попасть на верхние этажи, забравшись на крышу, и спуститься прямо оттуда, поэтому ни в одном из наших лифтов нет люков. Хотя это и имело смысл, Изуку не смог удержаться от того, чтобы раздосадованно махнуть рукой. Двери, не говоря уже о самом лифте, были толще, чем в обычной тюрьме. Кроме того, они состояли из буквально новейших материалов, так что даже с помощью черного хлыста парень не смог бы пробить себе путь наружу. Разве что оставалось использовать силу один за всех. Вытащив мобильный телефон, Изуку попытался отправить сообщение Тошинари, но обнаружил, что у него нет связи. Когда Мелисса увидела это, ее улыбка стала еще более неловкой, и она объяснила. Во время режима повышенной готовности радио и спутниковые частоты ниже определенного уровня полностью глушатся. Я могла бы связаться с кем-нибудь, но я оставила часы и телефон в комнате, так как у моего платья нет карманов. Итак, пробормотал Изуку, повернувшись, чтобы встретить взгляд Мелиссы, и добавил. «Ты хочешь сказать, что мы застряли?» «Похоже», — признала Мелисса. «Я могу попробовать перенастроить двери так, чтобы они открывались, но это может привести к срабатыванию протокола блокировки лифта. Если это произойдет, мы проведем остаток времени в аэропенной ловушке, пока кто-нибудь не придет, чтобы нас вытащить». Открыв рот, Изуку хотел спросить, не излишни ли подобные меры безопасности, но остановился. И острова славился тем, что его система безопасности не уступала Тартару, самой охраняемой тюрьме в мире. Так что такой уровень охраны был вполне оправданным. В конце концов, одни из самых передовых технологий в мире хранились на самом верхнем этаже башни, в которой они сейчас находились. Если бы люди могли легко получить доступ к ним, просто поднявшись по шахте лифта, они бы уже давно сделали это. Прим автора. Я имею в виду, есть вещи похуже, чем застрять в лифте с красивой девушкой АО. Глава 88.1, за 930 лайков. «Нам нужно выбираться отсюда», — констатировал Изуку. Выражение лица парня стало серьезней, и он добавил, «Если это действительно чрезвычайная ситуация, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь. Может, всемогущие и непобедим в бою, но если враг захватит заложника, это существенно нивелирует его преимущество в силе». Собравшись с мыслями, Мелисса спросила, «Ты же не думаешь, что кто-то захватил систему безопасности и острова и использует ее, чтобы удерживать людей? Хотя это возможно, но система обнаружила бы посторонних задолго до того, как они достигли центра управления, если только в диверсии не задействован предатель», — подытожил Изуку. «Единственный способ узнать наверняка — это выбраться отсюда и докопаться до истины. В любом случае, как бы заманчиво ни выглядела идея оказаться в закрытом помещении вместе с такой привлекательной девушкой, не в моих правилах сидеть и ждать, пока кто-то придет на помощь». Параллельно с разговором, Изуку начал выпускать из своего тела черный хлыст, распространяя усики на пол стены, а затем и на потолок и обратился к девушке. «Я верю в твои способности, но нам стоит предпринять дополнительные меры предосторожности. Так что, Мелисса, давай постараемся». Хотя парень чуть было не добавил, что от ее успеха может зависеть судьба всех жителей крепости, Изуку решил, что лучше оградить Мелиссу от дополнительного давления. Хотя вероятность ложной тревоги была высокой, парень почти был уверен, что она активировалась не из-за какого-то системного сбоя. Об этом также свидетельствовало быстрое движение всех членов его группы, которых парень мог отследить благодаря своей системе. «Ты подлый злодей!» – прорычал Тошинари. Обычная улыбка мужчины исчезла с его лица, в то время, когда он пристально посмотрел на незнакомца с каштановыми волосами и металлической маски. Хотя он, как и другие герои, был связан особыми энергетическими путами, Тошинари был единственным, кто все еще стоял на ногах и мог освободиться. Однако мужчина не решался вступить в открытую конфронтацию, поскольку нападавший в маске и его дружки взяли в заложники всех присутствующих на банкете. Направив пистолет на лицо Тошинари, вероятно, главарь отряда начал размышлять вслух. «Называешь меня злодеем, ты можешь ранить мои чувства. Как насчет того, чтобы просто помолчать, господин герой номер один? Если, конечно, ты не хочешь увидеть смерти столь прекрасных людей. В подтверждение своих слов человек в маске выстрелил из пистолета. Однако вместо того, чтобы попасть в лоб Тошинари, пуля отклонилась и ударилась в стену в нескольких метрах позади него. Другие могли бы не заметить, но всемогущий, благодаря своему улучшенному восприятию, увидел, как металлическая пуля изменила траекторию полета, хотя в зале не было ни малейшего движения воздуха. Повернувшись в полоборота, но продолжая держать Тошинари в поле зрения, человек в маске обратился к собравшимся. «Если все будут вести себя как хорошие мальчики и девочки, я могу заверить, что никто из вас не пострадает. Мы пришли сюда не для того, чтобы захватить город или сделать какое-то заявление. Как только наша цель будет достигнута, мы спокойно уйдем, и вы все сможете вернуться к своим привилегированным маленьким жизням. Мило и просто, не так ли?» Убрав пистолет в кобуру, человек в маске постучал пальцем по своему футуристическому головному убору, выслушал, что скажет ему напарник, и ответил: «Понял». Затем, с серьезным выражением лица, он оглядел банкетный зал, в конце концов, сфокусировав свои карие глаза на тучном человеке с редеющей шевелюрой. «Вы, ведь здесь научный сотрудник?» – спросил человек в маске. «Самуэль Абрахам, если моя информация верна». Прежде чем толстяк успел ответить, Дэвид поднялся на ноги и спросил: «Что ты и твои люди хотят от моего помощника?» «Ох», – произнес человек в маске. Повернувшись лицом к Дэвиду и широко улыбнувшись, мужчина заметил: «Кто же это, если не знаменитый Дэвид Шилд? Отлично, вы и ваш маленький помощник пойдете с нами». Нахмурив брови, Дэвид твердым, вызывающим тоном спросил: «А если я откажусь?» Выпустив едкий смешок, улыбка исчезла с лица человека в маске, и он ответил: «Значит, вы и вполовину не так умны, как о вас говорят. В настоящее время весь остров находится под нашим контролем. Почему вы думаете, что можете отказаться?» Не имея возможности возразить, Дэвид с беспокойством посмотрел на Сэма, а затем перевел взгляд на Тошинари, надеясь, что у последнего есть решение. К сожалению, хотя всемогущий был вполне в состоянии обезвредить всех присутствующих, но это бы активировало систему безопасности, из-за чего роботы по всему городу начали бы нападать на местных жителей и туристов. Возможно, они не станут применять смертельное оружие, но нельзя было гарантировать, что пожилой человек или ребенок не получит тяжелые, опасные для жизни травмы. Видя, что даже у Тошинари нет решения, Дэвид издал усталый вздох. Его лицо, казалось, сильно постарело, когда он повернулся к человеку в маске мрачным и побежденным тоном сказал: «Хорошо, я буду сотрудничать». «Прекрасно», — ответил главарь преступников. Он вновь обрел присущую ему зловещую улыбку и добавил: «Не нужно выглядеть таким хмурым. Как я уже говорил, как только наша цель будет достигнута, все эти прекрасные люди смогут уйти. Сотрудничая с нами, вы помогаете гарантировать безопасность всех на острове. Это хорошо». Не дожидаясь ответа Дэвида, человек в маске жестом приказал двум другим головорезам подойти к нему: «Свяжите им руки и завяжите глаза. Мы уходим». Пока двое мужчин выполняли указания, их лидер в маске бросил последний взгляд на Тошинари и тяжело сглотнул. Даже будучи связанным, всемогущий излучал опасную ауру, достаточную для того, чтобы заставить всех присутствующих всецело следовать его указаниям. Обычно мужчина в маске пристрелил бы одного из менее значимых заложников, чтобы удержать остальных в узде, но если бы он сделал это в данной ситуации, то, вероятно, побудил всемогущего к действиям. Когда Дэвид и Сэм были связаны, выражение лица человека в маске ожесточилось. Он вместе со своим эскортом вышел из комнаты и в последний момент добавил: «Как проблемно». Глава 88.2. Хотя ей удалось избежать включения защитных устройств лифта, через несколько минут Мелисса заметно сникла. Девушка сделала извиняющееся выражение лица и сказала: «Извини, Изуку, но без подходящих инструментов, я не думаю, что смогу вытащить нас». Покачав головой, парень заверил: «Все в порядке, Мелисса. Я просто хотел попробовать менее грубый подход, прежде чем прибегать к более радикальным мерам. Теперь встань позади меня». Повинуясь указаниям Изуку, Мелисса встала за спиной парня. Девушка заметно напряглась, когда вокруг нее сформировался купол из усиков черного хлыста. В это время парень использовал один из своих рерлов, чтобы перераспределить свои характеристики, и встал в базовую стойку карате. Глубоко вздохнув, Изуку сделал решительный вид, будучи полностью готовый принести в жертву свою левую руку. Сильно размахнувшись, он нанес удар при помощи один за всех с показателем силы не менее 26 тысяч. Это было почти в два раза больше его обычного предела, но парень был уверен, что сможет выдержать это, ведь оригинальный Деку мог наносить подобные удары без значительных повреждений своего тела. Просто будет больно, очень больно. Удар Изуку с силой более 1.040.000 ньютонов, приходящийся на площадь одного кулака, не оставил армированным многослойным дверям лифта ни единого шанса. Возможно, если бы удар был обычным, такого эффекта не было, но поскольку один за всех позволял пользователю преобразовывать кинетическую энергию в направленные ударные волны, двери лифта с силой выгнулись наружу. В тот же момент панели в полу, потолке и стенах лифта раздвинулись, пытаясь заполнить ее аэропенным бетоном. Быстро среагировав, Изуку вытащил себя и Мелиссу из лифта. Парень зашипел от боли, когда по привычке подхватил на руки дезориентированную блондинку. Мгновенно выйдя из ступора, глаза Мелиссы расширились, и она в шоке воскликнула: «Твоя рука!» Позаимствовав фразу из очень устаревшей комедийной сценки, Изуку заставил себя улыбнуться, несмотря на холодный пот, выступивший на его теле, и многозначительно ответил: «Это всего лишь царапина». Поскольку держать ее на руках ему было очень больно, Изуку поставил Мелиссу на ноги, старательно избегая смотреть на свою почти фиолетовую руку, видневшуюся из-за практически разорвавшегося костюма. Из разрушенных костяшек пальцев сочилась кровь, но благодаря тому, что он укрепил кости с помощью черного хлыста, парень все еще мог шевелить пальцами и сгибать локоть, хотя эти движения продолжали вызывать у него адскую боль. Посмотрев на руку Изуку и болезненную улыбку на его лице, Мелисса нахмурилась. «Нам нужно вернуться в мою комнату. Система идентификации отключена во время режима повышенной опасности, но мы можем перемещаться вверх и вниз по зданию с помощью аварийной лестницы. Тебе нужно будет выбить еще две двери, желательно без разрушения конечностей». Хотя он тут же пожалел об этом, Изуку поднял левую руку, пошевелил пальцами и заявил: «Все не так плохо, как кажется. На самом деле, если я отдохну несколько часов, все придет в норму». Поскольку в прошлом он экспериментировал со своими перками, Изуку знал, что с должным запасом выносливости он может восстановиться практически от любых ран. С его базовой выносливостью 5120 и повторному рероллу, ему просто нужно было поспать или расслабиться в горячей ванне в течение часа или двух. После этого он будет полностью готов к новому сражению. Имя: Изуку Мидория. Титул: Чемпион Тилании. Удача плюс 500. Причуды. Оцифровка: передача, хранение, сингулярность, переключение скорости, запечатано, фацзинь, запечатано, предчувствие опасности, запечатано, черный хлыст, дымовая завеса, запечатано, полет, запечатано. Текущий уровень: 44, 45, 236, 421 опыта. Эффективный уровень: 89. Атрибуты: сила — 10-100, ловкость — 10-100, выносливость — 256, 5000, 208, 4160, интеллект — 114, сноровка — 150, 1500, 90, 900, удача — 500, свободные атрибуты — 0, доступны рероллов — 95, перки: малая регенерация, здоровое тело, острый ум, проворные пальцы, обостренные чувства, удача, интуиция, отключение. Нахмурив брови еще сильнее, Мелисса стала настаивать: «Несмотря на это, мы должны как можно быстрее отправиться в мою комнату. Я смогу связаться с отцом, как только достану часы. К тому же там есть некоторые предметы поддержки и инструменты, которые могут пригодиться, если это действительно чрезвычайная ситуация». «Звучит неплохо», — согласился Изуку, опуская руку и сжимая ее в кулак, чтобы иметь возможность сделать это, когда его пальцы распухнут. Затем, подгоняемые сзади Мелиссы, они осторожно вошли на запасную лестницу и начали подъем. К счастью, чтобы добраться до комнаты девушки на 72-м этаже, им нужно было подняться всего на 10 пролетов. Мелисса, не привыкшая к длительным и интенсивным физическим нагрузкам, даже с увеличенной силой и выносливостью была совершенно измотанной. Не способствовало состоянию девушки и то, что ей пришлось бежать босиком по холодному твердому полу, отчего ее ступни жалобно ныли при каждом последующем шаге. Пока Изуку и Мелисса все еще находились в лифте, студенты класса 1А, по крайней мере те, кто планировал посетить прием, собрались в одном месте. Ида, одетый в синий костюм с золотым галстуком, выступая голосом разума, заявил: «Мы должны оставаться здесь и подчиняться инструкциям системы безопасности острова. Если мы выйдем, не имея полного представления о ситуации, мы только подвергнем опасности себя и окружающих». Мама и другие присутствующие девушки заметили снижение ловкости Ташинрито, что он не передвигается. Им было очевидно, что в сложившейся ситуации что-то не так, поэтому мама нехарактерно сурово заявила: «Мы, студенты класса 1А, тренируемся, чтобы стать героями. Мы не можем просто сидеть здесь и ждать, когда есть вероятность, что людям нужна наша помощь». Нахмурив брови, Ида ответил: «Хотя я согласен с тобой по существу твоего заявления, но мы всего лишь студента, а не герои. И остров также находится вне юрисдикции Ассоциации героев Японии, поэтому у нас нет оснований для действий. Как представитель класса 1А, пожалуйста, подумайте рационально, я Йоразу-сан». Сжав зубы, мама впервые в жизни почувствовала желание дать кому-нибудь пощечину. Вместо этого она перевела взгляд на Иду и заявила: «Я возьму на себя всю ответственность и откажусь от должности, если наши действия как-то осудят. До тех пор я беру командование классом, как мы репетировали во время итогового экзамена. Есть возражения?» Подняв очки, Ида ответил: «Если ты решила, что возьмешь всю ответственность на себя, то я буду следовать твоим указаниям». Поскольку этот парень был единственным человеком, который оспаривал доводы мама, все остальные быстро встали в строй. Таким образом, переодевшись в упрощенные версии своих костюмов героев, предоставленные представителем класса, студенты медленно стали пробираться в приемный зал. Прим автора. Уран Паранч. Глава 89.1. Прим автора. «Может быть, это немного бессовестно с моей стороны, но если мы сможем занять и удержать первое место в рейтинге на этой неделе, я сделаю все возможное, чтобы выкладывать не менее 4 глав в день от Рио». Пока Мелисса переодевалась в более подходящую одежду, Изуку примерял прототипы браслетов, которые дала ему девушка. По словам лучшей студентки острова, они могли поглощать и рассеивать кинетическую энергию, что в свою очередь позволяло Изуку использовать максимум своих сил без страха получить травму. Мелисса упомянула, что в ее мастерской в академии хранится готовая версия в виде перчаток, но поскольку они не могли выйти на улицу, чтобы взять их, Изуку остался со старой версией, которая обхватывала его руки, подобно красным компрессионным бинтам. Эти штуки, по сути, были изготовлены из материала, похожего на вибраниум, подумал Изуку, сгибая и разгибая руки, чтобы привыкнуть к ощущению напряжения в кистях и пальцах. Браслеты были изначально разработаны для всемогущего, поэтому в них было довольно тяжело свободно двигаться, даже с учетом 88 единиц силы и 962 очках ловкости. Тем не менее, если они работали так, как было заявлено, Изуку мог потенциально увеличивать свои характеристики в десятки раз при этом, абсолютно не опасаясь за свое физическое состояние. При этом при увеличении своих характеристик выносливость Изуку начинала падать от каждого движения и атаки. С помощью черного хлыста парень мог укреплять свои кости и сплетать усики вместе, чтобы они служили его дополнительной броней и мышцами. Эти два фактора значительно снижали нагрузку на тело парня, позволяя ему получить доступ к более высоким множителям. С браслетами Мелиссы, которые предотвращали травмы, Изуку потенциально мог превысить 3000-кратный множитель один за всех, который на данный момент он считал предельным. Прервав мысли Изуку, Мелисса вышла из ванной в наряде, похожем на тот, в котором она ходила сегодня утром. На ней была надета белая рубашка с короткими рукавами и красными и оранжевыми клетчатыми манжетами, большой бант с таким же узором, малиново-розовый жилет, бледно-серые брюки капри, клетчатые носки и коричневые ботинки. Это был не самый подходящий наряд для сражения, но он был намного удобней, чем вечернее платье. Упреждая то, что Мелисса собиралась сказать, Изуку спросил: «Ты смогла связаться со своим отцом?» Покачав головой, девушка не смогла скрыть своего беспокойства и ответила: «Нет, я даже пыталась дозвониться ему по экстренной линии. Сигнал проходит, но папа просто не отвечает. Я уверен, что с ним все в порядке», — постарался утешить девушку Изуку и добавил: «Твой дядя Тоши не допустит, чтобы с ним что-то случилось. Поскольку он еще не предпринял никаких действий, мы можем предположить, что ситуация еще не достигла той стадии, когда ему понадобится применение грубой силы. Сейчас наша главная задача – выяснить, что происходит, и постараться обернуть ситуацию в нашу пользу. Открыв окно со статусом группы и повернув его так, чтобы Мелиссе было удобнее читать, Изуку добавил: «К счастью, похоже, нам не придется разбираться в ситуации в одиночку. Наши товарищи, похоже, ищут нас и движутся в нашем направлении». Удивленно моргнув, Мелисса вновь улыбнулась. «Тогда я должна поторопиться и снарядиться, чтобы мы могли встретить их на полпути. Если окажется, что враг захватил главный терминал безопасности, нам придется иметь дело с несколькими типами роботов и дозорных. У меня как раз есть подходящее устройство для подобного случая». Вытащив один из многочисленных ящиков со своими изобретениями, Мелисса поставила его на стол рядом с Изуку и показала ему красную металлическую перчатку и двумя дюжинами багровых сфер размерами с мячик для гольфа. «Я так понимаю, тебе нравится красный цвет?» – спросил Изуку, заметив, что это был самый выделяющийся элемент в наряде Мелиссы и в браслетах, которые он взял немногим ранее. Улыбнувшись, Мелисса начала надевать перчатку и призналась: «Да, это мой любимый». Рядом с девушкой появился голографический дисплей, на котором она ввела ряд команд, заставивших багровые сферы резко трансформироваться в четвероногих роботов. Прежде чем Изуку успел задать вопрос, Мелисса объяснила: «Большинство охранных дозорных в крепости невосприимчивы к электрическим помехам и электромагнитным импульсам. Эти маленькие ребята могут прикрепляться к телам роботов и взламывать их напрямую, позволяя мне захватывать или полностью выводить их из строя». «Неплохо, да». Не дожидаясь ответа Изуку, девушка открыла еще несколько ящиков. Оттуда девушка достала остальные предметы поддержки, в которые она тут же облачилась. Это была вторая перчатка, которая могла генерировать шестигранные энергетические щиты, сапоги, позволявшие пользователю ходить и скользить по металлическим поверхностям, обвязку с гидравлическими кабелями, которая чем-то напоминала устройство для перемещения из атаки титанов, очки, позволявшие видеть весь электромагнитный спектр, и большой рюкзак для хранения нескольких других вспомогательных предметов. Несмотря на то, что Мелисса родилась без причуды, она мечтала стать героем, поэтому у нее были десятки вспомогательных предметов почти на все случаи жизни. «Хорошо, я готова идти», — воскликнула Мелисса. Ее выражение лица напомнило Изуку улыбку Мэй, когда та тестировала или заставляла его помогать проверять ее детей. «Тогда пойдем», — взяв на себя инициативу первым покинуть комнату, — ответил Изуку. Мелисса вскоре последовала за ним, беззвучно скользя по полу благодаря своим сапогам. Эта обувь была способна создавать магнитное поле с переменной полярностью, что позволяло пользователю скользить вдоль металлических поверхностей. В других местах такое устройство было бы бесполезным, но поскольку улицы и здания острова почти полностью состояли из металла, Мелисса могла передвигаться со скоростью, достигающей 120 км/ч. Глава 89.2. Спустя минуту Тору оторвалась от губ парня и прошептала: «Скоро придут остальные». Прежде чем напоследок еще раз поцеловать парня и отстраниться от него, осознав сложившуюся ситуацию с невольным свидетелем, невидимая девушка помахала рукой Мелиссе и оживленным тоном сказала: «Эй, Мелисса, выглядишь шикарно». Убрав пальцы с электронного механизма на своих очках при помощи которых девушка пыталась увидеть истинную форму Тору, Мелисса улыбнулась и ответила: «Спасибо, я бы сделал тебе такой же комплимент, но я не могу тебя увидеть. Твоя невидимость, похоже, более совершенна, чем та версия, которую мы разработали в лаборатории». «О, точно, ты ведь еще не видели мою настоящую форму, не так ли?» — заметила Тору. Используя недавно приобретенный перк, девушка показала свою проекцию в школьной форме. С тех пор, как Хагакури приобрела эту невероятно полезную способность, ее извращение достигло верхней точки, поэтому чаще всего одежда, в которую она была одета, была просто проекцией. Другими словами, Тору почти всегда ходила нагишом. Не ожидая, что Тору внезапно покажет свою истинную форму, поскольку большинство причуд невидимости основывались на мутации, глаза Мелиссы удивленно расширились, и она заключила: «Вау, Тору, ты действительно красивая». Не испытывая ни толики смущения, Тору издала довольный смешок и ответила: «Я знаю, разве я не красотка?» После чего поднял большой палец вверх и добавила: «Ты тоже не промах, Мелисса. Изуку предпочитает девушек, у которых есть за что ухватиться, так что следи за своей попкой. Временами он может быть довольно агрессивным в своих прикосновениях. Почувствовав себя немного раздраженным, парень с выражением насмешливой беспомощности пробормотал: «Тору». Но прежде чем он успел сказать, что они с Мелиссой не в таких отношениях, блондинка с добродушной улыбкой ответила: «Я обязательно буду иметь это в виду». Вскоре к трио присоединились остальные одноклассники. От них Изуку узнал, что Тоши и остальные герои, присутствовавшие на приеме, были захвачены и связаны энергетическими путами. Более того, поскольку враги контролируют систему безопасности острова, почти все его обитатели в настоящее время являются их заложниками. Как только мама закончила свои объяснения, Мелисса заявила: «Это нонсенс. Взломать отдельных дозорных можно, если вмешаться в их командный сигнал, но система, управляющая роботами, является одним из самых мощных мировых и, если кто-то попытается вмешаться в ее протоколы, не пройдя надлежащих процедур проверки, система автоматически перейдет в режим блокировки и временно начнет принимать решения самостоятельно». «Что ты этим хочешь сказать?» – спросила мама. «Что жители и гости и острова не находятся в опасности». Кивнув, Мелисса пояснила: «Даже если роботов перепрограммировали распознавать граждан и посетителей как злодеев, их протоколы предусматривают задержание, а не нанесение увечий. Я не могу с уверенностью сказать, что никто не пострадает, но пока они не оказывают активного сопротивления, дозорные не будут прибегать к крайним мерам. На острове есть боевые дозорные, но они могут быть задействованы только после голосования совета директоров. Тогда все довольно просто», — констатировал Изуку. «Мы возвращаемся в приемную, освобождаем героев и разъясняем им ситуацию. Как только всемогущий поймет, что для невинных людей нет никакой реальной угрозы, он, вероятно, тут же отправится на вершину башни. После этого нам останется только ждать и убедиться, что люди на приеме не подвергаются дополнительной опасности». Хотя у Изуку было искушение подняться на башню и разобраться во всем самому, парень знал, что правильным выбором будет доверить это дело Тошинари. Кроме него и Киришимы, никто из его одноклассников не был достаточно защищен от пуль. Для трагедии хватило бы всего одного случайного попадания, поэтому освободить всемогущего и позволить ему самостоятельно разобраться с чрезвычайной ситуацией было лучшим решением. Кивнув в знак одобрения, мама добавила: «Я согласна с Изу, то есть с Парагоном. Я знаю, что было непросто подниматься по этой лестнице, но доверить это дело всемогущему означает отказ от всяких дополнительных рисков». «А-а, блин!» – простонал Киришима. «А как же возможность самим броситься на врага и спасти положение? Неужели мы собираемся повернуть назад после того, как проделали весь этот путь?» Тут вместо мама ответила Изуку: «Нет, те из нас, кто обладает более ориентированными на бой причудами, продолжат свое восхождение. Возможно, мы не в состоянии самостоятельно разрешить эту ситуацию, но мы можем послужить отвлекающим маневром, пока вторая команда не спустится вниз и не освободит героев». Окинув взглядом всех присутствующих, Изуку добавил: «В команду нападения войдут я, Цукуими, Шата, Алый Бунтарь, Уравити, Наушный Разъем и...» Когда взгляд Изуку остановился на ней, глаза Мелиссы ненадолго расширились, а затем она улыбнулась и ответила: «Если мы идем по кодовым именам, вы можете называть меня Афина. Она богиня мудрости и ремесел и знаменита тем, что пользуется щитом. Что скажете?» Спросив мнение каждого, Мелисса с помощью перчатки на левой руке создала синий энергетический щит размером с баклер. С внешностью богини, показателем интеллекта, который превосходил почти всех великих умов мира, Афина была удивительно подходящим именем для знойной блондинки. Высказав свои мысли вслух, Изуку заявил: «Оно тебе очень идет», после чего почти все остальные студенты выразили свое согласие. Это заставило улыбку на лице Мелиссы стать еще ярче, ведь впервые в жизни она почувствовала себя героем, а не вспомогательным персоналом. Прим автора. Богиня снизошла. Виброниум – вымышленный металл, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics, наиболее известен как один из самых прочных материалов, из которого состоит щит Капитана Америки и костюм Черной Пантеры. Баклер – маленький, 20-40 см в диаметре, 8-16 дюймов, чаще всего металлический круглый щит. Глава 91. Хотя комната Мелиссы находилась на 72-м этаже башни исследовательского центра, Изуку и остальным членам атакующего отряда пришлось бы подняться еще на 128 этажей, чтобы добраться до главного терминала безопасности. Они никак не могли совершить этот шаг за меньшее время, чем потребовалось бы другому отряду, чтобы спуститься в банкетный зал и освободить героев. В связи с этим по указаниям Мелиссы, студенты стали пробираться и выламывать двери на 80-м этаже, чтобы заманить врага в область, похожую на парк. Это была зона, в которой ученые занимались исследованием причуд, связанных с растениями. Поскольку Мелисса была лучше всех знакома с планировкой здания, выучив буквально все, от плана этажей до расположения вентиляционных шахт и лестниц, она выступала в роли тактического советника команды. Поскольку большая часть здания заблокирована, вероятнее всего, враги придут к нам из центрального лифта. Нам следует ожидать огня из мелко- и среднекалиберного оружия. Также, возможно, есть несколько человек с боевыми причудами, высказала свои предположения девушка. Получив представление о количестве людей, находящихся в приемном зале, Кика отметила: «Я не думаю, что их так много. В зале было только 7 стрелков, если бы их было больше, они бы заметили, как мы поднимаемся и спускаемся по запасной лестнице». Кивнув в знак согласия, Изуку сказал: «Я думаю, что научный разъем права. Немногие вещи могут вызвать больший резонанс, чем вторжение на остров, но наш враг ведет себя довольно тихо. Скорее всего, это простой налет, так что в их составе всего одна группа, которая может поместиться в один грузовой вертолет». Взявшись за подбородок, Мелисса на мгновение задумалась, прежде чем сделать отрывистый кивок и предположить: «Если это так, то на борту не может быть больше 20 или 24 человек. Если исключить экипаж, стрелков у стойки регистрации, людей, необходимых для контроля системы безопасности, и тех, кто инсценирует нападение, остается от 4 до 8 человек. Не так много, как я ожидала. Нам не следует недооценивать их», — предупредил Такоими. «Они были достаточно бесстрашны, чтобы устроить ограбление в присутствии известных героев со всего мира, включая самого всемогущего. Возможно, у них есть несколько мощных причуд. Я склонен согласиться, но они не могут быть настолько могущественными», — ответил Изуку. «Если бы они были действительно уверены в своих силах, то не стали бы брать с собой кучку наемных убийц. Злодеи также не пытались применить стандартную тактику запугивания, так что, скорее всего, они боятся применять чрезмерный террор. В любом случае, я слышу приближающийся лифт». Извлекая из земли наушники и укрываясь за большим камнем, сообщила Кика. Девушка не имела достаточной защиты от огнестрельного оружия, поэтому ее обязанностью в составе штурмового отряда было разведка и выведение из строя любых камер, которые попадались им на пути. «Тогда давайте посмотрим, из чего сделаны эти жалкие трусы», — ударив кулаком в ладонь, воскликнул Киришима, отчего его тело быстро затвердело, став более угловатым и похожим на камень. Его действия побудили Такоими накинуть свою темную тень, как вуаль, в то время как Изуку принял боевую позу, погрузив свое тело в усики черный хлыст, словно в доспехи. В сочетании с мерцающим плащом, изогнутым шлемом с призрачными глазами и бирюзовыми молниями, сверкающими вокруг его тела, парень больше походил на злодея, чем на настоящего героя. «Крутой», — с выражением благоговения пробормотал Киришима. Изуку усмехнулся под своим шлемом, а затем перевел взгляд на девушек и предложил: «Ачика, Мина, Мелисса, вам следует затаиться и ждать возможности для внезапной атаки. Нет смысла стоять на открытом пространстве, если враг появится с огнестрельным оружием». «Да», — демонстративно закатив глаза, согласилась Мина и потащила Ачика и Мелиссу в заросли кустов рядом с укрытием Кики. У девушки был соблазн заметить, что Тодороки не обладает хорошей броней, но даже со своим усилением и кислотой она не могла представить, как победить этого ледяного одноклассника. Ведь он мог взмахом одной руки создать ледяную стену размером с небольшой айсберг, так что девушка не стала бы утверждать, что Тодороки некомпетентен находиться на первой линии. Менее чем через 10 секунд после того, как студентки заняли свои позиции, двери центрального лифта с шипением открылись. Оттуда показался чрезвычайно худой человек с зелеными волосами и козлиными чертами лица, а также невысокий, удивительно крепкий мужчина с крошечным лицом и головой, которая, казалось, плавно перетекала в его торс. Оба мужчины были одеты в противоударные пуленепробиваемые жилеты и черные комбинезоны, но, что особенно примечательно, ни у одного из них не было огнестрельного оружия. Подняв брови, Киришима недоверчивым тоном спросил. «Серьезно, они послали всего двух человек?» Так как студент не совсем сдержал свой голос, тощий, похожий на козла мужчина злобно гаркнул. «Дерзкое отродье, нам было приказано схватить вас, но теперь мне хочется преподать тебе урок». Превратив свои руки в большие перепончатые когти, козлоподобный человек, казалось, схватил воздух и, создав из него сферу под давлением, с огромной скоростью швырнул ее в Киришиму. Имя: Набуегиде. Титул: требуется приглашение в группу. Причуды: уплотнение. Уровень связи: 37. Текущий уровень: 32. Эффективный уровень: 43. Атрибуты: сила — 62, ловкость — 83, выносливость — 118, интеллект — 59, сноровка — 63, удача — 40, свободные атрибуты — 165, перки. Требуется приглашение в группу. Неплохо для злодея, подумал Изуку. Тощий мужчина был примерно так же силен, как средний преподаватель из Юэй, так что для него не было ничего странного в том, чтобы быть уверенным в своих силах, сражаясь с кучкой детей. К сожалению, студенты геройской программы школы Юэй были не так просты, как казались. «Выкуси!» — крикнул Киришима, ударив по шару сжатого воздуха вместо того, чтобы попытаться уклониться от него. У Изуку был соблазн перехватить атаку злодея, но поскольку он знал эффект причуды своего врага и то, на что был способен Киришима, Мидория не видел причин красть момент триумфа у огненноволосого юноши. Глава 92. Имя: Эйджиро Киришима. Титул: требуется приглашение в группу. Причуды: отвердение. Уровень связи: 81. Текущий уровень: 23. Эффективный уровень: 65. Атрибуты: сила — 72, 108, ловкость — 31, 25, выносливость — 141, 423, интеллект — 30, сноровка — 38, 32, удача — 40, свободные атрибуты — 115, перки. Требуется приглашение в группу. Хотя парня немного отбросило назад, Киришима смог уничтожить сферу сжатого воздуха, при этом не получив даже незначительных повреждений. Этот факт заставил тощего злодея скорчить разочарованную гримасу, но прежде чем он успел поднять фрагмент металлического пола и запустить его в студентов Академии Юэй, Тодороки обрушил на него и его спутника мощную волну льда. Имя: Дайго Исяка. Титул: требуется приглашение в группу. Причуды: Огр. Уровень связи: 30. Текущий уровень: 37. Эффективный уровень: 157. Атрибуты: сила — 104, 538, ловкость — 31, 165, выносливость — 220, 1008, интеллект — 52, 20, сноровка — 44, 67, удача — 62, свободные атрибуты — 185, перки. Требуется приглашение в группу. С этим могут возникнуть проблемы, подумал Изуку, не дрогнув даже тогда, когда лед Тодороки распался на части, а из него появились козлоподобный человек и его теперь уже фиолетовый, похожий на агрокомпаньон. Первый был способен уплотнять неорганическую материю, подобно тому, как люди лепят снежки, а второй мог превращаться в настоящего агро, резко увеличивая свои физические характеристики и приобретая возможность почти мгновенной регенерации, правда, только на очень короткий период. «Здоровяка я беру на себя!» — выкрикнул Изуку и, не дожидаясь ничьей реакции, ринулся вперед на почти сверхзвуковой скорости. Огромный противник парня даже не успел среагировать. Он поднял над головой массивные руки, но в тот же момент кулак Изуку настиг тучное, толстое брюхо злодея. Ощущение было такое, будто Изуку бьет по мешку с песком, но результат превзошел все ожидания парня. Хотя его сила была ограничена скромными 500 единицами, благодаря силе один за психоатака студента отправила фиолетово-кожего мужчину в полет. По сути, благодаря браслету Мелиссы, удар Изуку нанес вдвое больше урон, и при этом парень не испытал никаких негативных изменений в своей руке. Мужчина, должно быть, весил более 850 кг, но Мидория чувствовал себя так, будто он пнул футбольный мяч, а не трехметрового гиганта. Придя в себя немного быстрее остальных, человек, похожий на козла, с воплем взмахнул своей перепончатой рукой и отпрыгнул назад. Благодаря своим быстрым движениям Изуку оставлял за собой мерцающий силуэт. Создавалось впечатление, что рядом с ним сражается его темный двойник, что одновременно пугало и сбивало с толку врагов, пока парень настигал противников из их слепых зон. К счастью для худого злодея, Изуку не преследовал его. Парень решил оставить этого мужчину на своих одноклассников, а сам сосредоточил внимание на фиолетовом огре. Монстр постепенно приходил в себя и старался подняться на ноги. Из его живота струился густой пар, свидетельствующий о быстром процессе регенерации. Издав крик, похожий на рев Халка, великан ударил своими огромными кулаками по земле. Мощь мужчины была настолько большой, что вокруг него образовался кратер, а мелкие металлические фрагменты начали разлетаться вокруг подобно шрапнели. Защитившись черным хлыстом, Изуку собирался подождать, пока пыль рассеется, но в итоге парень был вынужден уклоняться. Благодаря перку интуиции он сделал шаг назад, а в том месте, где секунду назад была его шея, просвистело острое лезвие. Хотя Изуку предполагал, что смог бы пережить это попадание, по его телу пробежали мурашки. «Этот ублюдок действительно пытается меня убить», сокрушаясь, что не может сделать то же самое, подумал Изуку. «Скорее всего, его привлекут к ответственности, если он убьет этого гиганта. К тому же парень бы не хотел становиться убийцей в глазах своих одноклассников и подруг, особенно в условиях, когда он мог справиться с противником без применения летальных средств». Когда злодей бросился к нему и попытался нанести следующий удар, выражение лица Изуку ожесточилось. Парень поднял правую руку и укрепил свое тело силой один за всех. Столкнувшись с браслетом парня, следующий нож злодея разлетелся на осколки, как сахарное стекло. Изуку почти ничего не почувствовал, поскольку кинетическая энергия удара была отражена с более чем 99% эффективностью. «Эта вещица точно из вибраниума», — подумал Изуку, пользуясь оцепенением противника, нанося ему буквально сотни ударов черного хлыста. Каждая атака была довольно слабой, но от их количества фиолетовый огр быстро терял выносливость. Из его ран продолжал выходить пар, а он сам начал постепенно уменьшаться в размерах. Продолжая свои атаки, Изуку дождался, пока его противник устанет и не опустится на одно колено. Остановившись перед ним, парень холодно произнес: «Тебе повезло, что я герой», после чего ударил кулаком в голову великана. Изуку сдержался, чтобы не убить врага, но его нос, несомненно, был сломан, а большая часть передних зубов выбита. Мужчина отлетел на несколько метров назад, врезался в землю и не в силах подняться замер. Поняв по состоянию агро, что он в ближайшее время не сможет двигаться, Изуку переключил свое внимание на схватку между его одноклассниками и козлоподобным мужчиной. Одного Тодороки было бы более чем достаточно, чтобы одержать победу, а с учетом такой мики решимой, обеспечивающими поддержку, это был весьма однобокий бой. Если они так слабы, то, возможно, нам удастся уладить дело без Тошинари, подумал Изуку. Однако доверить это дело Тоши было бесспорно самым безопасным вариантом. Парень не собирался подниматься на остальные 130 этажей. Расслабившись, Изуку проверил свой статус и очень обрадовался огромному количеству опыта, что он смог набрать за столь короткое сражение. Прим автора. Мелиссе просто нужно изготовить для Изуку костюм в стиле черной пантеры. Глава 91.1. Связав двух поверженных злодеев и забрав у них переговорные устройства, Изуку попытался выяснить, может ли он прослушивать связь врагов. К сожалению, ни одна из заранее сохраненных частот не была активной. Похоже, они следят за нами. Либо у них есть способ сопряжения и отключения конкретных устройств от их зашифрованной частоты. В любом случае для нас эти приборы практически бесполезны, вынимая наушник, констатировал Изуку. На случай, если у гения Академии Острова есть соображения по этому поводу, Изуку передал Мелиссе эти устройства. Спустя несколько минут девушка высказала свое мнение. Скорее всего, второй вариант, и, отвечающий за безопасность, блокирует или, точнее, активно перехватывает радио и другие коммуникационные частоты. Я могу использовать свой телефон только для связи с отцом, так как я являюсь жителем башни, а он – член совета директоров. Ох, ничего себе, твой папа, похоже, большая шишка, не подозревая об истинной личности Мелиссы, отметил Киришима. Ты ничуть не ошибаешься, ответила блондинка, и с робкой улыбкой добавила: мой отец, Дэвид Шилд, один из основателей и острова, святые суслики. Приняв удивленную позу и непроизвольно застыв от потрясения, воскликнул Киришима. Остынь, парень, посоветовал Изуку. Затем, поскольку Тошинари все еще находился на одном месте, он повернулся к Мелиссе и спросил ее: Афина, что будем делать дальше? Я сомневаюсь, что мы сможем добраться до вершины, прежде чем в бой не вступит всемогущий, но мы можем продолжить продвижение, если ты беспокоишься о своем отце». Благодарно улыбнувшись, Мелисса ответила: «Мне бы не хотелось стоять на месте. Мы не знаем, когда мама и остальные освободят дядю Тоши и других героев, поэтому я бы хотела продолжать действовать, пока не отключится режим повышенной готовности. Если мой отец будет ранен или потеряет сознание, я могу понадобиться для управления центральным терминалом безопасности». Кивнув в знак согласия, Изуку заявил: «Тогда мы продолжим наше восхождение. Кто-нибудь возражает против этого?» «Конечно, нет», — демонстрируя свои бицепсы, ответила Мина. Ачика тоже сжала кулаки, двигая ими вверх-вниз, подобно гиперактивному лыжнику, и добавила: «Афина, наш друг, если ее отец в опасности, мы обязаны помочь ему». «Точно», — воскликнул Киришима. В свою очередь Тодороки со своим обычным безразличием просто кивнул, тем самым вызвав аналогичный ответ Такоими. С их согласия, единственным человеком, у которого были опасения, оказалась Кика. Но не потому, что девушка не хотела помогать, а скорее из-за сомнений в своей физической форме. Девушка сомневалась, что сможет преодолеть 130 лестничных пролетов. После предыдущего подъема у нее ужасно гудели ноги, поэтому мысль, что ей предстоит еще более длинный путь, попросту вводила ее в уныние. К счастью для Кики, Ачика понимала переживания подруги. При помощи своей причуды она помогла всем желающим обрести способность скользить по лестнице, как будто они находились в невесомости. Мелисса направила группу через несколько открытых исследовательских центров, позволяя им пропускать по несколько этажей за раз, благодаря чему их продвижение было очень быстрым. Примерно в то время, когда отряд нападения достиг 100-го этажа, вторая группа во главе с Мамо добрались до зала над сценой, где был связан Тошинари. Тот факт, что здесь не было патрулирующих злодеев, свидетельствовал о том, что у них было ограниченное количество бойцов и очень слабое представление о планировке здания. Не став сильно жаловаться на это, Мама обратилась к Цую и Тору: «Вы двое можете пробраться в приемную и подкрасться к двум вражеским часовым. Всемогущий может оказаться не в состоянии быстро обезвредить всех семерых злодеев, прежде чем они смогут напасть на заложников, поэтому мы должны попытаться уменьшить их число, насколько это возможно». Поскольку Цую умела передвигаться по стенам и обладала способностью менять свой цвет, регулировать свою температуру, они с Тору могли подкрасться к врагу незамеченными. Ида и Аджира должны были выступить в качестве подстраховки, если у девушек не получится чисто обезвредить этих врагов. Остальными врагами должен был заняться Шинса. Единственный, у кого не было безопасного способа уничтожить одного из злодеев, был Шаджи, но он мог помочь, защищая заложников и следя за тем, чтобы Шинса не напоролся на шальную пулю. Его тело не было полностью пуленепробиваемым, но боеприпасы калибра 5,56 мм, используемые стрелками, не смогли бы проникнуть достаточно глубоко, чтобы повредить жизненно важные органы парня, особенно с учетом созданного Мама бронежилета и шлема. Как только все заняли свои места, что заняло около 10 минут, Мама использовала слабую лазерную указку, чтобы привлечь внимание Тошинари. Увидев ее, герой немного растерялся, так как считал, что студенты пошли против протоколов безопасности и решили действовать по-своему, но его недоумение быстро сменилось восторгом, когда Мама передала ему добытую информацию об особенности системы безопасности острова и о том, что другие студенты готовы атаковать нескольких злодеев. Увидев улыбку на лице Тошинари, представитель класса Адина почувствовала, как ее охватывает чувство, похожее на облегчение. Эта реакция мужчины свидетельствовала об его уверенности, поэтому, получив знак, что студенты будут двигаться по его сигналу, она вытащила пару электрических дубинок и приготовилась вступить в бой вместе с Шаджи и Шинса. Не теряя времени, всемогущий с криком вырвался из своих оков: «Ваше время вышло, злодей!» После чего мужчина растворился в воздухе, подобно мерцающему призраку. Мгновение спустя четверо из семи злодеев взлетели в воздух. Их тела врезались в стены и опорные колонны зала для приемов, в то время как Ида, Аджира и Цую расправились с оставшимися тремя. Глава 91.2. Получив лихорадочный отчет о скверном состоянии дел от своего подчиненного, человек в металлической маске запаниковал и воскликнул: «Что? Ты шутишь? Они еще и наполовину не закончили взламывать защиту хранилища, им никак не удастся сделать это, когда с минуты на минуту здесь появится всемогущий. Когда человек в маске убедился в достоверности полученной информации, он достал пистолет и, направив его на Дэвида и Сэма, заявил: «Планы изменились. Вы двое пойдете со мной. Однажды вы уже создали устройство усиления причуд, уверен, что вы сможете сделать это снова». Нахмурив брови, Дэвид решительно ответил: «Если таков твой план, то лучше убей меня. Я скорее умру, чем предам такую могущественную технологию в руки злодеям». Встав между собеседниками, Сэм с морщинистого лба и пухлых щек которого стекали капели пота, поднял руки и воскликнул: «Постойте, мы не об этом договаривались. Не впутывайте в это профессора». Удивленно и растерянно моргнув, Дэвид не понимал, о чем говорит его помощник, но буквально через секунду на мужчину обрушилось печальное осознание. Вытащив носовой платок, Сэм вытер пот со лба и объяснил: «Простите, профессор, но я не мог просто сидеть сложа руки и смотреть, как мои исследования забирают у нас эти глупцы из совета директоров. Как они могут бесстыдно заявлять о себе как о лидерах научного сообщества, когда они боятся прогресса?» С недоверием глядя на своего старого друга и коллегу, Дэвид спросил: «Значит, все это твоих рук дело? Я знал, что ты был расстроен, что у нас забрали наши исследования, но это не…» Прервав беседу двух коллег, человек в маске воскликнул: «У нас нет на это времени», после чего выстрелил Сэму в правую лопатку. Повалившись на землю, толстый мужчина схватился за кровоточащее плечо и закричал: «Что ты себе позволяешь? Я не сопротивлялся, так почему?» Бэнг! Заглушив протесты Сэма пулей в затылок, человек в маске направил пистолет на Дэвида и с суровым голосом приказал: «Ты пойдешь с нами, профессор. Откажетесь, и наша организация не пожалеет усилий, чтобы выследить твою дочь. Поверь, ей не повезет так, как твоему другу». «Ты ублюдок!» — прорычал Дэвид. Однако вместо того, чтобы сдаться, он улыбнулся и добавил: «Давай, стреляй. Я уже попросил всемогущего забрать Мелиссу в Японию, так что вы, жалкие трусы, не сможете и пальцем ее тронуть». Поняв подтекст слов Дэвида, выражение лица человека в маске стало особенно мерзким. В Японии было почти столько же героев, сколько и в Соединенных Штатах. Учитывая, что азиатская страна была в 26 раз меньше Америки, пытаться проникнуть в нее извне было практически невозможно. Если Мелиссу правда перевели в Академию Юэй, злодеям понадобится буквально целая армия, чтобы достать ее. Нацелив пистолет на колени Дэвида, человек в маске выпустил по пуле в каждую ногу ученого. Выражение его лица было наполнено ненавистью, когда он сказал: «Сотри эту самодовольную ухмылку, ты, презренный кусок дерьма. Твои сегодняшние действия могут обречь на гибель все человечество, так что посмотрим». Прежде чем человек в маске успел закончить свою ненавистную речь, двери центрального лифта резко распахнулись, и оттуда послышался до боли знакомый голос: «Все будет хорошо, Дэв». «Почему, спрашиваешь ты?» Махнув рукой, Тошинари в мгновение ока убрал обломки разрушенного лифта. Несмотря на улыбку, выражение его лица было мрачным, когда он добавил: «Потому что я здесь. О, фу». Прервав слова человека в маске и его попытки нажать на курок пистолета, Тошинари мгновенно переместился к нему и взревел: «Детройтский удар!» Ударив по лицу предводителя злодеев достаточно сильно, чтобы оставить след на его металлической маске, Тошинари послал мужчину в полет. Презрительно фыркнув, всемогущий решил проигнорировать злодея, чтобы в первую очередь оказать помощь своему другу. Он перевернул Дэвида на спину и прошептал: «Прости меня, Дэв, если бы я доверился своим инстинктам и принял меры раньше, этого можно было избежать». Покачав головой, Дэвид заставил себя улыбнуться и сказал: «Так будет лучше. Если бы Сэм остался жив, его репутация была бы разрушена, и он провел бы остаток жизни в тюремной камере». Хотя всемогущий не понимал, о чем говорит Дэвид, Тошинари только кивнул и поднял старого друга на руки, стараясь держать его ноги выше уровня сердца. Человек в маске все еще был опасен, но в первую очередь всемогущему было необходимо вернуть контроль над центральным терминалом безопасности. Как только Тошинари повернулся, чтобы отнести Дэвида в комнату управления, его перк-критическое мышление заработал на полную мощность, когда вдруг с противоположной стороны комнаты прозвучал довольно знакомый голос: «Итак, это правда. Ты не только не ослаб, но и сумел восстановить силу, который обладал на пике своего могущества. Не хочешь поделиться со мной, как это у тебя получилось?» Трясясь от ярости так, что земля под ним задрожала, а вокруг поднялись мелкие хлопья металла и пыли, Ташинари обернулся и увидел высокого, хорошо сложенного мужчину в костюме и черной, похожей на череп маски и торчащими из его челюсти и шеи трубками разного диметра. «Все за одного!» – прорычал Ташинари. Его голос был несравненно грубее обычного, а яркие голубые глаза вспыхнули, как лазурно-голубое пламя. Издав легкий смешок, человек в маске, величайший враг всех пользователей один за всех, спокойно ответил: «Какая ярость! Давненько я не испытывал такого неподдельного трепета». Раздвинув руки и показав на ладонях две крошечные темные сферы, «Все за одного» добавил: «Жаль, что твой друг ранен, но я пришел сюда не для того, чтобы сражаться. Скорее, я пришел, чтобы сделать тебе предложение». «Предложение?» – пробурчал Ташинари. Выражение лица мужчины еще больше ожесточилось, и он заявил: «Как будто я могу доверять твоим словам. Это больше, чем наше противостояние», – ответил «Все за одного». «То, что я хочу сказать, касается судьбы этого мира и человечества как вида. Если бы это не было делом чрезвычайной важности, я бы уничтожил тебя и схватил твоего маленького протеже прямо здесь и сейчас». Не дожидаясь ответа Ташинари, злодей вернул руки за спину и заявил: «Существование причуд и феномен трансверсального метамира – лишь предвестники еще более великого события. Это способ планеты подготовить нас к тому, что должно произойти. Таким образом, хотя я желаю лишь убить тебя и вернуть себе твою причуду, наша небольшая ссора может подождать». Хотя Ташинари не мог видеть его лица, он мог представить, как «Все за одного» ехидно улыбается во время своей последней фразы: «Чтобы обеспечить победу человечества в грядущих конфликтах, я здесь, чтобы предложить перемирие и союз». Прим автора. АО. Глава 92.1. До крови стиснув зубы, Ташинари прорычал: «Я никогда не буду сотрудничать с тобой. Ты – символ зла, монстр, который терзает этот мир уже более 100 лет. Ты смеешь притворяться, что тебе есть дело до кого-то, кроме себя». Подняв плечи и презрительно пожав ими, «Все за одного» ответил: «Я уверен, что тебе легче, когда ты воспринимаешь меня таким образом. Однако, хотя я с гордостью называю себя злодеем, я далек от того абсолютного зла, которым ты меня считаешь. По крайней мере, я не могу сравниться с деспотами и тиранами, чьи грехи легли в основу нашего общества, да и всей человеческой цивилизации. Я всегда довольствовался тем, что правил истине, и хотя я убил более чем достаточное число невинных, я никогда не совершал геноцида и не дискриминировал людей по признаку их расы, религиозных убеждений или национальности. Напротив, как и ваш любимый профессор, мое главное желание – обеспечить вечное существование человечества, включая меня самого. Да, когда ты будешь править миром как Бог», быстро достигнув предела своего терпения, ответил Ташинари.